Уже страдавшим общим расслаблением и началом паралича в дыхательном орудии и сжимавшим при разговоре ноздри двумя пальцами, что выглядело довольно смешно, и как в это время предки по другой вымершей линии ловили раков, брали мертвую кошку, отрубали ей лапки и засовывали в рачьи норы. Ответ: вы правы. Время зимой вещь скользкая, нога поедет, и неизвестно, где и когда шмякнешься. Глядь, ты в русско-турецкой войне, хорошо еще, если в сугробе, на шибке, а то вдруг окажешься в безвестной дыре, куда газеты приходят редко и кипами. Схватишься за последний номер и кричишь своей старухе: «Маша, Маша, генерал Ганецкий взял плевну». Осман-паша сдался безоговорочно, а та всегда читает все по порядку и шипит недовольно: «Вечно ты торопишься, я еще далеко, дошла только до Дольнего Дубняка, еще только буду осаждать крепость». Вопрос.